Часть вторая. Генрих VIII и перемены в Англии. Глава пятая. Генрих VIII. Начало правления. Королю Генриху VIII повезло дважды. Во-первых, он взошел на престол на пороге своего 18-летия, когда, с одной стороны, вся жизнь еще впереди, а с другой, человек уже не ребенок и способен взять бразды правления в свои руки. Во-вторых, впервые за многие годы никто не пытался отнять престол и корону у нового короля. Юный король в возрасте около 18 лет, ростом, силой, сложением и чертами был одним из красивейших людей своего времени, пишет о Генрихе VIII Бэкон. Будучи склонен к наслаждениям, он, однако, жаждал и славы. Так что в душе его был открыт путь через славу к добродетели. Не лишен он был и знаний, хотя и уступал в этом отношении своему брату Артуру. У него никогда не было ни малейших обид, разногласий или зависти по отношению к его отцу, королю, которые могли бы дать повод к изменениям при дворе или в совете при восшествии на престол нового государя. Все свершилось в полном спокойствии. Он был первым наследником и белой, и алой розы. Так что в королевстве не осталось теперь недовольных партий, и сердца всех обратились к нему. И не только сердца, но и взоры, ибо он был единственным сыном в королевском семействе. У него не было брата, а второй ребенок, хотя и радует королей, но слегка отвлекает взоры подданных. То, что он был уже женат в столь юном возрасте, обещало скорое появление наследника короны. К тому же не было королевы-матери, которая могла бы как-то вмешиваться в дела правления или сталкиваться с советниками в борьбе за власть, пока король предается наслаждениям. Не было ни одного выдающегося или могущественного подданного, который мог бы затмить или заслонить собой фигуру короля. Что же касается народа и государства в целом, то они пребывали в состоянии того смиренного повиновения, которое должно было ожидать от подданных, проживших почти 24 года под властью столь благоразумного короля, как его отец, пришедший к власти не без помощи меча, проявивший столько мужества в отстаивании королевских прав и всегда победоносные при подавлении народных бунтов и мятежей. Корона, чрезвычайно богатая и усеянная драгоценностями, и королевство, обещавшее стать столь же богатым в ближайшее время. Ибо не было войн, не было голода, не прекращалась торговля. Корона, правда, высасывала чересчур много, но теперь, когда она была полна и на голове у юного короля, можно было надеяться, что она будет требовать меньше. Наконец, он унаследовал репутацию отца, высоко стоявшую во всем мире. Он состоял в тесном союзе с двумя соседними государствами, некогда давним врагом и давним другом Шотландии и Бургундии. У него были и мирные дружеские отношения с Францией, обеспеченные не только договором и союзом, но и тем, что Франция не имела ни нужды, ни возможности вредить ему, если учесть, что планы французского короля целиком были направлены на Италию. Сноска. С 1507 года французский король Людовик XII активно занимался расширением своих владений в Северной Италии. Сначала дела французов шли хорошо, но в 1512 году ситуация изменилась, и французы были изгнаны. Так что можно с полным правом сказать, что едва ли когда-нибудь встречалось столь редкое совпадение примет и предвестников счастливого и процветающего царствования, какое теперь находили в этом юном короле, названном в честь отца Генрихом VIII. Сразу же по вступлению на престол Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, с которой он был обручен еще при жизни отца. Бракосочетание предшествовало коронации. Такая спешка объяснялась желанием Генриха взойти на престол женатым мужчиной, а не 18-летним юношей. Второй король из династии Тюдоров с молоду привык просчитывать все свои шаги. Статус зятя могущественного испанского короля Фердинанда II тоже придавал Генриху веса. Кроме того, династический союз с Испанией обеспечивал королю поддержку императора Священной Римской империи Максимилиана I, связанного с Фердинандом двойным браком их детей. Сноска. Сын Максимилиана I Филипп был женат на дочери Фердинанда Изабеллы и Хуани, а их сын Хуан, в свою очередь, был женат на дочери Максимилиана Маргарите. Что же касается Екатерины, то после 7 лет вдовства и неопределенности она наконец-то была вознаграждена за все свои страдания. Слово «страдание» здесь вполне к месту, поскольку Генрих VII не был щедр по отношению к невестке-вдове, а в середине 1505 года, вскоре после кончины Изабеллы Кастильской, принц Генрих, подстрекаемый отцом, опротестовал помолвку, после чего Екатерина перестала получать содержание из казны и бедствовала до тех пор, пока отец не прислал ей денег. Поводом для едва не состоявшегося разрыва было нежелание Фердинанда выплачивать оставшуюся часть приданого дочери, Но, к счастью, незадолго до смерти Генриха VII Фердинанд согласился произвести полный расчет, и свадьба состоялась. Теперь дело было за наследниками, здоровыми и дееспособными сыновьями, наличие которых существенно укрепляет положение правителя. Июнь 1509 года выдался праздничным. 11 июня состоялась свадьба Генриха и Екатерины, 24 июня в Вестминстерском аббатстве прошла их коронация, а 28 июня Генриху исполнилось 18 лет. Правда, в то время Англия была католической страной, а у католиков принято отмечать только дни рождения святых. Но скоро ситуация изменится, и после реформации англичане начнут отмечать дни своего появления на свет. 18-летний король формально не считался совершеннолетним, поскольку совершеннолетие по традициям того времени наступало в 21 год. В первые два года царствования Генриху помогали управлять государством лорд-канцлер и архиепископ Кентерберийский Уильям Уорхэм, а также епископ Винчестерский Ричард Фокс, занимавший должность лорда, хранителя малой печати. Сноска. Лорд-верховный канцлер председательствовал в палате лордов, входил в кабинет министров, как лорд-хранитель большой печати и возглавлял судебную власть в Англии и Уэльсе. Лорд-канцлер являлся главным секретарем короля, а лорд, хранитель малой печати, отвечавший за личную печать короля, был личным секретарем монарха. Есть свидетельство того, что Фоксу Генрих VIII доверял больше, чем Уорхэму. В пространной оде, написанной по случаю коронации Генриха VIII, Томас Мор возвещает конец рабства и начало свободы. Сноска. Томас Мор. 1478-1535 годы. Известный английский государственный деятель, философ и писатель-гуманист, лорд-канцлер Англии, 1529-1532, автор широко известных сочинений «Утопия» и «История Ричарда III». С 1529 по 1532 год занимал пост лорда-канцлера. В 1535 году был казнен, поскольку отказался признавать Генриха VIII главой англиканской церкви и считал аннуляцию брака короля с Екатериной Аргонской недействительным. Знать, что недавно была в подчинении подонков народа, знать, что так долго была только названием пустым, голову ныне подъемлет, гордится таким властелином, и справедливо она может гордиться теперь, прежде сокрытые страхом в убежищах тайных богатства, ныне владелец любой рад и дерзает явить, о, сколько радости видеть, что столько воров и немало рук загребущих теперь тщетно добычи хотят». Нет в том вины никакой, а была она прежде немалой, чтобы добром обладать нажитым честным путем. Страх не шипит уже больше таинственным шепотом в уши. То миновало, о чем нужно молчать и шептать. Сладко презреть клевету, и никто не боится, что ныне будет донос, разве тот, кто доносил на других. Значит, все сходятся здесь, пол и возраст любой и сословие, нет опасений у них, чтобы скрываться в домах. Сноска. Фрагменты поздравительной песни на день коронации Генриха VIII, славнейшего и счастливейшего короля Британии и Екатерины, его счастливейшей королевы Томаса Мора. Можно представить, насколько тяготила подданных внутренняя политика короля Генриха VII, если в оде, посвященной коронации его сына, выказывается такая радость по случаю конца рабства. Отголоски прошедших времен слышны и в восхвалении молодого короля. «Мы восторгаемся так потому, что владеем свободой, и что опасности, страх, боль и утраты ушли, что возвратились сюда мир и польза, и смех, и веселье, что с этих пор на виду принципце доблесть у всех, ибо добро, что иные лишь в старости поздней свершили, тотчас же он совершил в первый вступлении день. Сваченных тотчас он ввергнул в оковы, любой, кто недавно умыслом злобным своим вред государству чинил». Тот, кто доносчиком был, укрощается ныне в оковах, чтобы он сам претерпел зло, что другим причинял. Он для торговли моря отверзает, и если торговец был притесняем, теперь малый он платит налог. Бывшее долго в презрении сословий людей благородных в первый правление день древнюю честь обрело. Должности все в государстве, которые прежде негодным в откуп давались, раздал людям достойнейшим он. После смерти принца Артура Генрих VII постарался как можно лучше подготовить своего сына к управлению государством. Генрих-младший получил основательное образование, был хорошо развит физически, серьезно увлекался музыкой, причем не только как исполнитель, но и как сочинитель. Любимым развлечением Генриха была охота, на которой двухметровый молодец, сидевший на крупном коне, выглядел истинным Одином. Сноска. Один. Вот он. Верховный бог в германо-скандинавской мифологии, бог войны и победы, а также бог поэзии. В рукопашном бою, фехтовании и стрельбе из лука Генрих достиг не меньших успехов, правда, отец не позволял ему участвовать в турнирах, где недолго было получить увечья, а то и погибнуть. Правда, спустя некоторое время после коронации Генрих попытался принять участие под вымышленным именем в первом устроенном им турнире, но инкогнито короля было раскрыто с первого взгляда на его исполинскую фигуру. Тем не менее, королю было с кем оттачивать свои боевые навыки, но соперники вели себя с осторожностью, и это не всегда нравилось королю, всецело отдававшемуся любому делу, будь то поединок, музицирование, охота или застолье. Казалось, что вернулись благословенные времена короля Артура, и никто не мог предположить, что спустя четверть века автор хвалебной оды будет обезглавлен по приказу своего короля, что король скандальным образом аннулирует брак с Екатериной, и что к 1540 году в Англии не останется ни одного действующего монастыря. Сноска. Всего в ходе английской реформации было распущено около 3000 монастырей. «Tempora mutantur et nos mutamur in illis», — говорили древние мудрецы. Сноска. «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Латынь. Временам положено меняться, но плохо, когда они меняются к худшему и когда перемены происходят слишком часто. Первый тревожный звонок прозвучал вскоре после коронации, когда Генрих получил послание от французского короля Людовика XII. Послание было ответом на письмо, отправленное от имени Генриха его наставниками-епископами. Уорхэму и Фоксу то ли не хотелось отвлекать короля от празднеств по случаю свадьбы и коронации, или же они просто хотели поставить короля перед фактом. Подобно своим предшественникам, Генрих считал некогда завоеванные англичанами земли по ту сторону Ла-Манша своим владением, находившимся под французской оккупацией. Заключение окончательного мирного договора с Францией означало отказ от территориальных претензий, и Генрих воспринял инициативу своих опекунов как предательство интересов английской короны. Буря была сильной, сановники получили выволочку, но остались при своих головах и своих должностях. Скажем прямо, что молодой король не испытывал особой склонности к делам правления, предпочитая проводить дни, а зачастую и ночи в развлечениях. Недостатка в средствах он не испытывал, поскольку отец оставил ему более миллиона с четвертью фунтов и хорошо отлаженную систему наполнения казны. Однако же недаром говорится, что нет моря, которого нельзя вычерпать при должном старании. Молодой король тратил деньги, не считая и не раздумывая, в результате чего спустя несколько лет оказался в затруднительном положении. Но пока еще жизнь его была похожа на бесконечный праздник. К месту можно вспомнить и другую старинную мудрость. У отца скряги сын может оказаться мотом. Если основатель династии Тюдоров облачался в роскошные одежды только по случаю, то сын носил их постоянно и обильно украшал драгоценными пуговицами, шитыми лентами и прочими атрибутами богатства. Генрих VIII гордился своей могучей статью и всячески старался подчеркнуть ее при помощи подплечников, надевания одной одежды поверх другой и прочих ухищрений, превращавших его из рослого и хорошо сложенного по молодости мужчины в истинного богатыря. Венецианский посол Себастьян Джустиниан сообщает в одном из своих посланий Совету Десяти, что за первое десятилетие своего правления Генрих VIII потратил на одежды 16 тысяч дукатов. Сноска. Совет Десяти. Управляющий орган Венецианской республики, основанный в 1310 году. В пересчете на современные деньги это более 3 миллионов фунтов, и, судя по дошедшим до нас дворцовым описям, Джустиниан нисколько не преувеличивал, скорее преуменьшал. Королева Екатерина забеременела сразу же после венчания, и пока она вынашивала первенца, король завел интрижку с одной из придворных дам по фамилии Стаффорд. В то время при дворе состояли две сестры из благородного дома Стаффордов — Анна и Элизабет, и мы не знаем точно, какая из сестер удостоилась королевского внимания. Но здесь не столько важно имя, сколько сам факт. Генрих VIII был далеко не таким скромником, как его отец, и не стремился скрывать свои похождения, ведь королю никто не указ, кроме Бога. Молодого короля нельзя было упрекнуть в недостатке религиозного рвения. Генрих вел себя, как положено истинному католику, с соблюдением всех норм и традиций и благоволил католической церкви, которая продолжала укреплять свое влияние во владениях короля. Иногда Генриха VIII пытаются выставить безбожником, но такая точка зрения в корне неверна. Король верил в Бога, но считал, что находится с ним в особых отношениях и ставил себя выше церкви. Известно о паломничествах, которые Генрих совершал, словно простой христианин, без каких-либо поблажек. Так, например, в начале 1511 года король совершил паломничество к священному дому Божьей Матери Уолсингемской в графстве Норфолк, чтобы помолиться за здравие своего новорожденного сына Генри, причем прошел путь длиною более 120 миль в одиночестве и босым. Тем не менее, принц умер 22 февраля того же года, а первая беременность Екатерины завершилась 31 января 1510 года рождением мертвой девочки. Но после смерти сына Генрих пока еще сохранял надежду на то, что Екатерина сможет подарить ему здорового наследника и продолжал время от времени разделять с ней ложе, не избегая при этом и других женщин. 1 октября 1511 года Папа Римский Юлий II, Венецианская республика, Фердинанд II Арагонский и швейцарские кантоны заключили антифранцузский союз, получивший название Священной Лиги. Поводом к заключению союза стали опасения, которые вызывали у его участников активные и успешные действия короля Людовика XII на севере Италии. В ноябре к Лиге присоединился Генрих VIII, продолжавший мечтать о возвращении континентальных владений английской короны. Члены Королевского совета пытались отговорить Генриха от опасной и дорогостоящей войны с Францией, но английская знать не могла упустить столь удобный момент для сведения счетов с давними врагами. Даже если бы Генрих и не был расположен воевать, лорды и бароны втянули бы его в войну против желания. Шансы на победу были велики, ведь французам предстояло воевать с несколькими врагами, но... Но между членами Лиги не было согласия, поскольку каждый пытался разыграть свою партию, а король Фердинанд и вовсе повел себя по отношению к своему зятю крайне некрасиво. Он сумел внушить Генриху мысль о том, что англичанам будет выгоднее ударить на французов с юга, при поддержке испанцев, а не с севера, как того требовали интересы Англии. В начале лета 1512 года в Испанию прибыло 15-тысячное английское войско, которое не получило от Фердинанда ни поддержки, ни снабжения. Фердинанд был занят завоеванием Южной Навары, а англичане были нужны ему лишь для того, чтобы не отвлекать часть своих войск на охрану границы с Францией. Сноска. Средневековое королевство Навара располагалось по обе стороны Пиренеев около Атлантического океана. Южная Навара была завоевана в 1513 году Фердинандом II и ныне входит в состав Испании как провинция Навара. Северная Навара была присоединена к Франции в 1620 году. В октябре того же года англичане, подгоняемые голодом и болезнями, отправились домой, что называется, с пустыми руками. Генрих не отказался от мысли поквитаться с французами, но заодно решил свести счеты с тестем и супругой, которая убеждала его следовать советам своего отца. Некоторые историки склонны приписывать Екатерине победу над шотландцами, которая была одержана в бытность ее регентом во время отсутствия Генриха. Шотландский король Яков IV, женатый на Маргарите Тюдор, несмотря на заключенный с Генрихом VII мирный договор, продолжал оставаться убежденным врагом Англии, врагом, лелеющим мысль о реванше. Момент настал в 1512 году, когда появилась возможность убить одной стрелой двух птиц. Помочь своим давним союзникам-французам и захватить часть английских земель, пользуясь тем, что лучшая часть английского войска отбыла из страны вместе с королем. Однако 9 сентября 1513 года шотландцы были разгромлены в сражении на Флоденском поле. Шотландский король погиб, его войско было рассеяно, а окровавленную рубашку Якова Екатерина отправила в подарок Генриху вместе с известием о победе. Но сама Екатерина к разгрому шотландцев рук не приложила. Английским войском командовал лорд-казначей Томас Говард, которому за эту победу Генрих возвратил титул герцога Норфолка, отнятый у его отца после битвы при Босворте, где тот сражался на стороне Ричарда III. Разгром шотландцев не упрочил позиции Екатерины. Во-первых, Генрих прекрасно понимал, кому он обязан устранением угрозы с севера. Во-вторых, король видел в жене союзницу вероломного свекра, и изменить его отношение к ней могло только рождение здорового наследника престола, а сделать это никак не получалось. То у Екатерины случался выкидыш, то она рожала мертвых младенцев. Сложите вместе вероломство Фердинанда, неспособность Екатерины родить наследника и характер короля Генриха, который не умел долго ждать и не умел прощать обиды, и вы поймете, почему акции королевы упали ниже нижнего предела. 18 февраля 1516 года Екатерина родила дочь, которую назвали Марией, но Генриха не радовало, что на сей раз его ребенок родился вполне здоровым, король хотел сына. В июле 1553 года Мария Тюдор взойдет на престол и войдет в историю как Мария Кровавая. Но кто в 1516 году мог знать, что в доме Тюдоров окажется выраженный дефицит наследников мужского пола? Трое мужчин и 2,5 женщины — что это такое? Ответ на загадку, предназначенную для студентов-историков, прост. Династия Тюдоров. Трое мужчин — это Генрих VII, Генрих VIII и Эдуард VI. А две с половиной женщины — это королева Мария I и Елизавета I, а также королева девяти дней Джейн Грей. Кампания на севере Франции, начавшаяся весной 1513 года, оказалась малоуспешной и не заслуживающей особого внимания. Достаточно будет сказать, что к 1525 году английская казна опустела, и Генриху пришлось заключить мирный договор, по которому он отказывался от некоторых территориальных претензий в обмен на контрибуцию. В целом, все вернулось на круги своя, можно было и не воевать. После одной из сестер Стаффорд фавориткой Генриха стала фрейлина Элизабет Блаунт. Современники отзывались о ней как о красавице, превосходившей других в пении, танцах и во всех прочих видах проведения досуга. В 1519 году Элизабет родила мальчика, получившего имя Генри и традиционную для английских королевских бастардов фамилию Фицрой. Сноска. Англо-нормандское составное слово «Фицрой» переводится как «сын короля». Генри оказался единственным из незаконнорожденных детей Генриха VIII, который был официально признан отцом. Его крестным отцом стал лорд-канцлер кардинал Томас Уолси. К шестому дню рождения Генри получил титулы герцога Ричмонда и Сомерсета, а также графа Ноттингема, которым добавился ряд других почетных пожалований. Не имея законного наследника, Генрих явно решил сделать ставку на Генри Фицроя, которого для начала планировал провозгласить королем Ирландии. Но титул принцессы Уэльской, наследницы престола, так и остался за принцессой Марией, а в июне 1536 года, после женитьбы Генриха на Джейн Сеймур, парламент принял акт о престолонаследии, по которому Мария, дочь казненной Анны Болейн, Елизавета и Генри Фицрой объявлялись незаконно рожденными. Король обнулил счет, ожидая законного наследника мужского пола от леди Джейн. Вскоре после того 17-летний Генри скончался, как принято считать, от туберкулеза. Передача престола бастарду, пусть даже и узаконенному, дело не очень-то надежное. В английской истории был всего один такой прецедент. В далеком 1037 году незаконно рожденный сын короля Англии, Дании и Норвегии Кнуда Великого Гарольд занял престол в обход законного сына Харда Кнуда с согласия английской знати. И Харда Кнуд с этим не согласился, но гражданскую войну предотвратила смерть Гарольда в 1040 году. В общем, Генрих VIII приберегал Генри Фицроя в качестве последнего козыря, который разыгрывается в завершении партии, но все же решил, что престол должен перейти к законно рожденному сыну. В начале 20-х годов XVI века место Элизабет Блаунт заняла Мария Болейн, жена сэра Уильяма Кэри, дальнего родственника короля по линии матери. Кэри занимал должность эсквайра тела короля. Сноска. В оригинале «Esquire of the Body». Обладатели этой придворной должности в прямом смысле отвечали за тело короля. Одевали и раздевали его, охраняли его покои во время сна, подавали еду и напитки. Начало дня в королевских покоях выглядело следующим образом. В 6 часов утра, пока король спал, слуги приступали к уборке. Закончив с ней, слуги будили эсквайров, комнаты которых находились рядом со спальней короля. Эсквайры помогали королю умыться и одевали его в белье. Только им разрешалось видеть наготу короля перед придворными, в чьи обязанности входило облачение короля в одежды, государь приставал в белье. Эсквайры тела проводили с королем больше времени, чем кто-то другой, и благодаря этому обладали значительным влиянием. Разумеется, отбор эсквайров был очень тщательным, ведь им короли в прямом смысле доверяли свою жизнь. Не совсем ясно, как начался роман Марии Болейн с королем, то ли Генрих выдал свою пассию замуж за верного Уильяма Кэри, то ли обратил на нее внимание после того, как она стала женой эсквайра. Отец Марии, сэр Томас Болейн, был дипломатом, пользовался благосклонностью Генриха VIII и часто выезжал за границу с различными поручениями. Его супруга, леди Элизабет Говард, происходила из старинного аристократического семейства и была фрейлиной двух королев — Елизаветы Йоркской и Екатерины Арагонской. И по отцовской, и по материнской линии корни Марии тянулись к Эдуарду I Плантагенету. Об этом нужно помнить, когда речь зайдет о сестре Марии Анне, с которой Генрих сочетался браком. Помнить в том смысле, что мезальянс был не таким уж и мезальянсом, поскольку король женился на даме королевской крови. Одной фавориткой любострастия Генриха не исчерпывалось. Вокруг короля всегда велось много женщин, но одни интрижки были мимолетными, а другие длились годами. Роман с Марией Болейн растянулся почти на 5 лет и плавно перетек, если можно так выразиться, в роман с ее младшей сестрой Анной, которой судьба уготовила честь стать королевой Англии и заставила заплатить за это своей головой. Подведем краткий итог первых 10 лет правления короля Генриха VIII. Со временем король приобщился к государственным делам и начал править самостоятельно, но при этом прислушивался к ближайшим советникам и не особенно стремился вникать в детали. Если Генрих кому-то доверял, то доверял полностью. Правда, доверие обычно оказывалось недолговечным. Так, например, уже в 1511 году, еще до достижения королем возраста 21 года, всеми делами вместо Ричарда Фокса и Уильяма Уорхэма стал заправлять духовник короля Томас Уолси, который в 1515 году стал кардиналом и лордом-канцлером, но в 1529 году попал в опалу и лишился своего огромного влияния. Но к Уолси мы еще вернемся, а пока что речь идет о первых 10 годах правления Генриха VIII. Ничего выдающегося молодой король не совершил, разве что растратил средства, оставленные ему отцом. Он вступил в невыгодный для Англии военный союз, начал дорогостоящую и малоперспективную войну с Францией и так и не обзавелся законорожденным наследником престола. Единственной победой, которую можно записать ему в актив, и то условно, стала победа англичан над шотландцами в сражении при Флодене. Но давайте скажем, что с шотландским королем, женатым на твоей родной сестре, можно было выстраивать отношения иначе. Можно было бы сделать их взаимовыгодными, ведь Англия во всех смыслах была ближе для Шотландии, чем Франция, которая рассматривала шотландцев в качестве занозы в лапе английского льва. Дело шло к тому, что правление Генриха VIII окажется скучным в историческом смысле, не ознаменованным никакими поистине выдающимися событиями, но недаром же говорится, что, глядя на ягненка, невозможно угадать, каким он вырастет. Генрих VIII по праву считается самым знаменитым британским монархом, который традиционно опережает в рейтингах и королеву Викторию, и Вильгельма Завоевателя. О Генрихе VIII написано множество книг и снято изрядно картин. Уильям Шекспир написал пьесу «Генрих VIII», а Камиль Сен-Санс — оперу с тем же названием. Но, пожалуй, самым оригинальным произведением, посвященным памяти этого короля, стал рок-альбом Рика Уэйкмана «The Six Wives of Henry VIII», выпущенный в 1973 году. Сноска. «Шесть жен Генриха VIII». Английский. В 2009 году Уэйкман исполнил альбом во дворце Хэмптон-Корт в ходе празднования 500-летия восшествия Генриха VIII на английский престол. Сноска. Хэмптон-Корт. Загородный дворец английских королей в окрестностях Лондона, расположенный на левом берегу Темзы. Построен около 1514 года для Томаса Уолси, который в 1529 году передал дворец в дар Генриху VIII.